Ричард вышел из поезда в Кротоне через 71 минуту после того, как вошел в него. Он сбежал вверх по лестнице, перешел на другую сторону и спустился на стоянку такси. Носом к входу на станцию стояли 4 машины, все до одного старой модели фургонов «Каприз» с фальшивыми деревянными боками. Первой его заметила приземистая женщина, которая наклонила голову на бок, словно приготовилась выслушать его указания. «Вы знаете Гаррисон?» – спросил у нее Ричард. «Гаррисон?» – переспросила она. «Это далеко, мистер. 20 миль». «Я знаю, где это», — сказал он. $40, не меньше». «Я дам вам 50, но мне нужно быть там как можно быстрее». Ричард сел на переднее сиденье рядом с ней. В машине пахло, как пахнет в старых такси, приторно-сладким освежителем воздуха и чистящим средством для обивки сидений. На счетчике было 1 000 000 миль, и машина раскачивалась, как лодка на волнах, когда женщина промчалась по парковке, выскочила на шоссе и повернула на север. «У вас адрес есть?» — спросила она, не сводя глаз с дороги. Ричард назвал адрес, продиктованный ему секретарем из адвокатской конторы. Женщина кивнула и приготовилась к скоростной гонке. «Это около реки», — сказала она. Через 15 минут они проехали Пикскилл и сбросили скорость, чтобы не пропустить нужный поворот налево. Затем женщина резко развернула свое огромное судно и повела его на запад. Ричард почувствовал, что впереди река в милю шириной, бегущая сквозь лес. Женщина прекрасно знала, куда им нужно, и почти у самой реки свернула на север на местную дорогу. Между ними и водой шли железнодорожные рельсы, но поездов на них не было. Местность начала понижаться, и Ричард увидел на другом берегу реки, примерно в миле впереди и слева, Уэст-Пойнт. «Где-то здесь», — сказала женщина. Они ехали по узкой проселочной дороге, облагороженной заборами из грубого дерева, полянками со скошенной травой и сельскохозяйственными культурами. Почтовые ящики встречались на расстоянии 100 ярдов друг от друга, тут и там торчали столбы с протянутыми среди ветвей проводами. «Ого!» – удивленно вскрикнула женщина. «Похоже, это то, что нам нужно». Дорога и без того была узкой, а теперь стала почти непроходимой. На обочине выстроилось около 40 машин, по большей части черных или темно-синих. Все до одного аккуратные седаны последних моделей или роскошные спортивные автомобили. Таксистка въехала на подъездную дорожку, но плотный строй машин тянулся до самого дома. Еще 10 или 12 машин стояли на площадке перед гаражом. Две из них – простые седаны с детройтскими номерами зеленого цвета. «Военные!» Ричард мог за милю отличить их от всех остальных. «То, что надо?» — спросила женщина. «Наверное», — осторожно ответил Ричард. Он достал из пачки бумажку в $50 и протянул ей. Выбрался из машины и остановился на дороге, не зная, что делать дальше. Он слышал, как с ревом развернулось такси, прошел немного назад, взглянул на длинный строй машин, потом на почтовый ящик. На верхней его части алюминиевыми буквами было написано имя — Гарбер. Это имя он знал так же хорошо, как свое собственное. Дом стоял на большом участке, не слишком ухоженном, представлявший нечто среднее между отпущенным на свободу природой и запустением. Сам дом оказался низким и вытянутым, из темного кедра, с темными сетками на окнах и большой каменной трубой. Скромный и уютный загородный дом. Вокруг царила тишина. В воздухе пахло жарой, сыростью и землей. Ричард слышал стрекот насекомых в траве и чувствовал присутствие реки за домом, относившей на юг попавшие в ее сети звуки. Он подошел ближе и услышал, что из-за дома доносятся приглушенные голоса. Похоже было, что там собралось много народа. Ричард двинулся на звук, обогнул гараж и оказался на верхней площадке цементной лестницы, которая выходила на запад, на задний двор и реку, ослепительно-голубую в лучах солнца. Примерно в миле к северо-западу, чуть справа, терялся в дымке Уэст-Пойнт, приземистый и серый из-за разделявшего их расстояние. Задний двор представлял собой поляну, отвоеванную у леса, растущего на вершине обрыва. На этой поляне, заросшей коротко постриженной травой, собралась внушительная толпа, человек 100, все в черном, мужчины и женщины, черные костюмы и галстуки, блузки и туфли, если не считать полудюжины армейских офицеров в парадной форме. Они тихо разговаривали, держа в руках бумажные тарелки и стаканы с вином. Настроение у всех было пасмурное. Похороны. Он без приглашения заявился на похороны. Ричард замер в смущении, вырисовываясь на фоне неба в одежде, которую он надел вчера в Ки-Уэсте. Выцветшие хлопчатобумажные штаны, мятая желтая рубашка, старые ботинки на босу ногу, выгоревшие на солнце волосы торчат в разные стороны, на лице дневная щетина. Он посмотрел вниз на собравшихся там людей, и они дружно замолчали и подняли головы, словно он внезапно хлопнул в ладоши. Ричард не шевелился. Все молча смотрели на него, а он на них. На площадке воцарилась тишина и неподвижность. Потом какая-то женщина отдала свою тарелку и стакан человеку, стоявшему рядом, и вышла вперед. Она была молодой, может, лет 30, в строгом черном костюме, как и все остальные. Бледная, напряженная и невероятно красивая. Да более красивая. Роскошные светлые волосы, распущенные по плечам, голубые глаза, изящное тело. Она грациозно прошла по лужайке и остановилась у подножия лестницы, как будто ждала, что он к ней спустится. «Привет, Ричард», — тихо проговорила она. Он посмотрел на нее сверху вниз. Она знала, кто он. А он знал, кто она. Это знание пришло к нему неожиданно, словно кинопленку прокрутили на 15 лет назад за одно короткое мгновение. Девочка-подросток выросла и превратилась в красивую женщину, которая стояла перед ним. Гарбер, имя на почтовом ящике. Леон Гарбер был его командиром в течение многих лет. Ричард вспомнил, как они познакомились. Потом начали узнавать друг друга на барбекю, которые устраивали на задних дворах жаркими влажными вечерами на Филиппинах. Стройная девочка, скользившая в тени неуютного жалкого дома на базе, уже женственная в свои 15 лет, но все еще ребенок, невероятное искушение и одновременно запретный плод. Джоди, дочь Гарбера, его единственный ребенок, единственная радость всей его жизни. Перед ним стояла Джоди Гарбер, только 15 лет спустя, повзрослевшая и ослепительно красивая. Она стояла и ждала его внизу цементной лестницы. Он обвел взглядом толпу и спустился на лужайку. «Привет, Ричард», — повторила Джоди. Ее голос звучал тихо и напряженно, грустно, как и окружавшая ее сцена. «Привет, Джоди», — ответил Ричард. Он хотел спросить, кто умер, но не смог подобрать слов, чтобы вопрос не прозвучал грубо или по-дурацки. Она поняла его и кивнула. «Папа», — просто сказала она. «Когда?» — спросил он. 5 дней назад, — ответила Джоди. Он болел последние несколько месяцев, но произошло все внезапно. Мы не ожидали. Мне очень жаль. Он посмотрел на реку, и лица собравшихся на лужайке людей неожиданно превратились в лицо Леона Гарбера, приземистого крепкого мужчины. Широкая улыбка никогда не сходила с его лица, независимо от того, был ли он счастлив, раздражен или ему грозила опасность. Храбрый человек во всех отношениях, великий командир, кристально честный, справедливый и проницательный. Человек, которому Ричард подражал в те годы, когда формировался его характер. Его наставник и крестный отец. Его защитник. Он использовал все свое влияние, чтобы дважды за 18 месяцев Ричард получил повышение и стал самым молодым майором мирного времени. А Леон разводил руками, улыбался и заявлял, что он тут совершенно ни при чем. «Мне очень жаль, Джоди», — повторил Ричард. Она молча кивнула. «Поверить не могу», — проговорил он. «В это невозможно поверить. Я видел его меньше года назад. Он был тогда в отличной форме. Он заболел». Она снова кивнула. «Но он всегда был таким крепким», — сказал Ричард. Джоди грустно ответила. «Да, был. Всегда был таким крепким». «И не старым», — добавил он. 64. «Что же произошло?» «Сердце», — ответила Джоди. «Оно все-таки подвело его. Помнишь, как он всегда делал вид, что у него нет сердца?» Ричард покачал головой. «Такого доброго сердца я не встречал ни у кого». «Я знала это, когда умерла мама. Мы с ним стали лучшими друзьями на целых 10 лет. Я его очень любила». «Я тоже его любил, как будто он был моим отцом, а не твоим». «Он постоянно тебя вспоминал», — подтвердила Джоди. Ричард отвернулся и посмотрел на окутанные дымкой серые очертания домов Уэст-Пойнта. Ему казалось, что все тело у него онемело. Он находился в такой временной зоне, когда начали умирать люди, которых он знал. Умерли его родители, умер брат, а теперь вот человек, ставший для него родным. 5 лет назад у него случился сердечный приступ», — сказала Джоди. В глазах у нее появились слезы, и она убрала прядь длинных волос за ухо. Он вроде бы поправился, выглядел совсем неплохо, но на самом деле очень быстро сдавал. Врачи говорили о возможности шунтирования, но ему стало хуже. Он бы не пережил операцию. «Мне очень жаль», — в третий раз сказал Ричард. Джоди взяла его под руку и пошла рядом с ним. «Не стоит жалеть. Он всегда радовался жизни. Хорошо, что он умер быстро. Я не могу себе представить, чтобы он медленно угасал и при этом оставался счастливым и всем довольным». Перед глазами Ричарда возник Гарбер, вечно куда-то спешащий, яростно кого-то отчитывающий, настоящий сгусток энергии. И он понял, в каком отчаянии пребывал бы его командир, став инвалидом. А еще он понял, что старое, столько бравшее на себя сердце, в конце концов сдалось и перестало сражаться. «Иди, поздоровайся с теми, кто к нам пришел», — сказала Джоди. «Может, ты там кого-нибудь из них знаешь?» «Я одет неподобающим образом», — возразил Ричард. «И мне неудобно. Пожалуй, мне лучше уйти». «Это не имеет значения», — сказала она. «Неужели ты думаешь, что папе было бы не все равно?» Он представил себе Гарбера в старой, мятой форме и потрепанной шляпе. Гарбер был самым плохо одетым офицером в американской армии все 13 лет, что Ричард служил под его началом. Ричард слабо улыбнулся. Думаю, он не стал бы возражать. Джоди провела его на лужайку. Из сотни собравшихся почтить память Гарбера он знал человек 6. Двое ребят в форме показались ему знакомыми. С несколькими людьми в черных костюмах он работал в разных местах, в той, другой жизни. Он пожал руки, наверное, дюжине человек, и попытался услышать их имена, но они ускользали, влетая в одно ухо и тут же вылетая из другого. Постепенно тихие разговоры возобновились, толпа сомкнулась вокруг него, и ощущение не слишком удачного появления отступило. Джоди продолжала держать его руку, и он чувствовал, какая у нее холодная ладонь. «Я кое-кого ищу», — сообщил Ричард. «Именно за этим я сюда приехал». «Я знаю», — сказала она. «Ты ищешь миссис Джейкоб, верно?» Он кивнул и спросил. «Она здесь?» «Миссис Джейкоб, это я.